Барбара же выходит чуть свет из своей комнаты и видит под кроватью чужие сандалии, те, в которых Фелизитер к нему прокрался. Догадываясь по этой улике, в чем дело, он никому, ни жене, ни домочадцам, ничего не сказал о своем огорчении, а взял эти сандалии и спрятал их потихоньку за пазуху. Только приказал рабам связать Мирмикса и вывести на базарную площадь. И сам, то и дело, подавляя рычание, не раз рвавшееся из его груди, поспешил туда же, будучи уверен, что по этим сандалиям он очень легко может напасть на след прелюбодея. Идут они по улице. Барбар в гневе, с раздраженным лицом, нахмуренными бровями, и позади него связанный Мирмикс, который, не будучи пойман с поличным, но мучимый угрызениями совести, заливается слезами и напрасно старается горькими жалобами вызвать к себе сострадание. К счастью, случайно навстречу им попался Фелизитер, шедший совсем по другому делу. Взволнованный, но не испуганный неожиданным зрелищем, он вспомнил, какую в торопях совершил оплошность, сразу сообразил возможные последствия и, со свойственным ему присутствием духа, растолкав рабов, со страшным криком набрасывается на Мирмикса и бьет его кулаками по лицу, но не больно, приговаривая: «Ах ты, негодная душа! Ах ты, мошенник! Пусть твой хозяин и все боги небесные, которых ты ложными клятвами оскорбляешь, погубят тебя подлого подлую смертью! Ты ведь вчера в бане сандалии у меня украл? Заслужил, клянусь Геркулесом, заслужил ты того, чтобы и эти веревки на тебе сгнили, и сам ты в темнице света не видел». С помощью этой ловкой лжи энергичного юноши Барбар был обманут, больше того, утешен и снова полон доверия. Удалившись во свояси, он дома подозвал Мирмикса и, отдав ему сандалии, сказал, что прощает его от души, а что украденную вещь надо вернуть владельцу.